Дни убегали. Чем ближе к концу, тем скорее. А письмо для Кашки не приходило. Дежурные отправлялись на почту после обеда в тихий час, который тянулся не один час, а два часа. И это время было для Кашки не сон, а мучение. По несколько раз он срывался с кровати и выскакивал из палаты, будто бы по неотложному делу. И смотрел, не возвращаются ли дежурные. Иногда Кашке удавалось встретить их, но такие встречи приносили одно расстройство — письма не было. До прощального костра осталось 4 дня, вернее, 3,5. Кашка лежал и смотрел на потолок. По деревянной балке ходила блестящая зеленая муха. Кашка загадал, если муха перейдет через длинную трещину, письмо сегодня будет обязательно. Муха через трещину не шла. Кашка то уговаривал, то ругал ее шепотом, но без всякой пользы. Муха погуляла вдоль балки и остановилась у круглого сучка. Неожиданно она стала толстеть, расти и превратилась в смешного челотяпика с усами и шпагой. Кашка не удивился такому делу, только не понял, как она там держится вниз головой. И еще оказалось, что сучок — это не сучок, а деревянная пробка. Челотяпик обхватил ее, начал раскачивать и, наконец, выдернул из гнезда. Пробка полетела вниз и хлопнула Кашку по лбу. Он моргнул и увидел, что ни пробки, ни челотяпика нет, а есть Алеша Малютов, который приготовился второй раз щелкнуть Кашку в лоб. «Ждал письмо? На!» — прошептал Алешка. «И вот еще, отдай своему Володьке». «Хороший человек, Алешка, просто чудо какой хороший!» Кашка перевернулся на живот, рванул конверт. «Скорей! Ой, длинное какое! Здравствуй, милый сынок! Так, это как всегда, это хорошо. Папа здоров, это замечательно. Бабушка пишет, неважно, что она пишет, где же главное? Ой, вот! Конечно, пусть приезжает, мы будем очень... Ура!» Кашка тихой молнией скользнул в коридор, а оттуда в соседнюю палату. Большие мальчишки, конечно, не спали. Двое дулись в шахматы, один жевал печенье. Юрка Земцов целился в кого-то мыльницей, еще двое накачивали велосипедным насосом заштопанный волейбольный мяч. Мяч не накачивался и шипел. Мальчишки тоже шипели и ругались. Володя лежал на животе и читал книжку. «Володя!» — ликующе зашептал Кашка. «Смотри, мама пишет! Пусть приезжает! Поедем, да?» Володя не сразу понял, потом отбросил книгу. «Ох, черт! Видно, Кашка всерьез вбил себе это в голову. Видишь, мама пишет, будем очень рады!» Вот не было печали. Но ведь он в самом деле тогда пообещал. Как же теперь выкрутиться? А, впрочем, надо ли выкручиваться? Если уж обещал, домой, конечно, уже хочется здорово. Но ведь Кашка тоже... Володя сел в кровати. «Эх ты, Кашка!» Вот он стоит перед ним, тонконогий малыш-оруженосец, смотрит радостными серыми глазами, поверил уже. А может, правда съездить? На пару дней? Дома, конечно, будет нахлобучка, но, наверное, не очень сильная. Райка отвезет записку, папа поймет. Мама, пошумит и тоже успокоится. В белый ключ, ведь он тоже ездил один, а был на год младше. Может, в самом деле съездить? А то разъедутся они с Кашкой в разные стороны, и кто знает, увидится ли когда-нибудь еще. «Ладно, Кашка, у нас ведь есть еще 4 дня, договоримся». 3, — настороженно сказал Кашка. «А разве мы еще не договорились?» «Ну, пусть договорились. Если все будет в порядке, то договорились. А что это за письмо еще?» «Ой, оно тебе! Я забыл даже!» «От кого бы это?» «Надо же, от Надежды! Интересно!» «Но он прочитает, когда никто не будет мешать. Так лучше!» «Ну, Кашка, иди досыпай, а то нам Серафима даст жизни!» «Даст!» — радостно согласился Кашка. Он исчез, а Володя распечатал письмо. «Вова, здравствуй! У меня радость! Папка наш едет в командировку в Ленинград и меня берет с собой, а по дороге мы к вам заедем на 3 дня. Ты мне весь город покажешь. Помнишь, ты обещал? И театр, и скелет мамонта в музее, и пристань, и летний трамплин. Я знаю, ты 23-го из лагеря приедешь. Мы к вам тоже 23-го приедем. А к нам в ключ ты собираешься? Встретимся, договоримся. Ура, Н. Юркина мыльница свистнула над Володиной головой, ударилась о стену и развалилась на половинке. Володя не шевельнулся. Он смотрел в письмо, будто хотел прочитать, какой же придумать выход. Но не было выхода. Тут или... или... Но никакого «или» быть не может, потому что надежда — это белый ключ, это озера с темной водой и чешуйками месяца, и звезды в разрыве листвы, и солнечные заросшие улицы, и веселье, и ночные костры. Но... костер как живой, он похож на жар-птицу. Как же теперь ему объяснить? Как рассказать, что такое эта круглолицая строптивая девчонка? Эх, Кашка, Кашка, не везет тебе, оруженосец. А Кашка, измученный ожиданием и счастьем, спал, лежа ничком поверх одеяла. Ему приснился большой красный самолет в очень синем утреннем небе. Он летел так низко, что пригибались верхушки берез. Самолет весело трещал и блестел стеклами.